Глава 7. Об одной плитке молочного шоколада и о кошке, которая однажды вечером взбудоражила весь квартал. Пробило 3 часа, потом 3:30 и, наконец, 4. А Мегре все еще сидел в холле, испытывая то чувство раздражения, которое бывает у людей после долгих дней предгрозовой жары, когда они становятся похожими на рыб, вынутых из воды. Разница заключалась в том, что здесь он был единственный в этом состоянии. В воздухе не чувствовалось даже намека на грозу. Небо над Страндом было безоблачным, красивого голубого цвета, без малейшего лилового оттенка, и только изредка на нем появлялось легкое белое облачко, напоминающее пушинку, вылетевшую из перины. Минутами Мегре ловил себя на том, что он с ненавистью смотрит на своих соседей, а затем его снова охватывало чувство собственной неполноценности, которое камнем давило на желудок и придавало комиссару вид скрытного и неискреннего человека. Люди, окружавшие его, были слишком благополучными и уверенными в себе. Самым невыносимым из всех был дежурный администратор в элегантной визитке и безукоризненном пристежном воротничке, на котором не было ни единой пылинки. Он проникся к Мегре симпатией, а может быть и жалостью, и время от времени с видом сообщника улыбался, как бы желая ободрить его. Казалось, он хочет сказать через головы снующих взад и вперед туристов: «Мы с вами жертвы профессионального долга. Может быть, я чем-нибудь смогу помочь вам?» Мегре хотелось ответить: «Принесите мне сэндвич». Ему хотелось спать. Ему было жарко. Он умирал от жажды. Когда после 3 часов он снова позвонил, чтобы заказать кружку пива, официант был так шокирован, как будто Мегре снял в церкви пиджак и остался в одних подтяжках. «Сожалею, сэр, бар закрыт до 6:30, сэр», — комиссар проворчал. «Дикари». Минут через 10 он смущенно обратился к посыльному, самому молодому и менее важному, чем все остальные. «Не сможете ли вы мне купить плитку шоколада?» Он не мог больше выдержать без еды. Он засунул плитку молочного шоколада в карман и, отламывая маленькие кусочки, незаметно съел ее. Не правда ли, сидя здесь, в холле роскошного отеля, он походил на французского полицейского, каким обычно его изображают парижские карикатуристы? Мегре заметил, что, изучая себя в зеркале, чувствует себя тяжеловесным, плохо одетым. Вот Пайк не походил на полицейского, скорее у него был вид директора банка, или, вернее, заместителя директора, или безупречного чиновника, доверенного лица начальника. Интересно, стал бы Пайк ждать и сидеть здесь, в холле, как Мегре, не зная даже, произойдет что-либо или нет? Без 24 дежурный сделал ему знак. «Вас вызывает Париж. Я думаю, вы предпочтете поговорить отсюда». Направо от холла была комната, в которой стояли телефонные кабины, но оттуда он не сможет следить за выходом. «Это вы, патрон?» Было очень приятно услышать голос славного Люка. «Что нового, старина?» «Нашли пистолет, которым было совершено убийство. Я подумал, что вас надо предупредить». «Рассказывай». «Сегодня днем, около 12, я решил наведаться к старику». «На улицу Попинкур?» «Да. На всякий случай я пошарил по углам, ничего не нашел. Потом, услышав, что во дворе плачет ребенок, высунулся из окна. Вы помните, что квартира находится на самом верху и что потолок там довольно низкий? По карнизу проходит желоб для дождевой воды, и я заметил, что до этого карниза можно достать рукой». «Пистолет был в желобе?» «Да. Точно под самым окошком. Маленький, бельгийской фирмы, очень красивый, и на нем выгравированы инициалы А.Д. «Андре Дельтель?» «Совершенно верно. Я справился в префектуре. У депутата было разрешение на ношение оружия. Номер совпадает». «Стреляли из него?» «Мне только что звонил эксперт, сообщил результаты. Я как раз ждал его ответа, чтобы вам позвонить. Он подтверждает». «Отпечатки?» «Есть. Покойного и Франсуа Лагранжа тоже». «Больше ничего не произошло?» «Дневные газеты выпустили целые полосы. В коридоре полно репортеров. Мне кажется, что один из них разнюхал о вашем отъезде в Англию и тоже вылетел. Старший следователь звонил несколько раз, интересуется, есть ли от вас новости. Все. У нас чудесная погода. И он туда же. Ты завтракал? Основательно, патрон. А я нет. Алло. Не разъединяйте, мадемуазель. Ты слушаешь, Люка? Я хочу, чтобы ты на всякий случай поставил людей около дома 7Б на бульваре Ришар-Валас. Потом порасспроси шоферов такси, не отвозил ли кто-нибудь из них Алена Лагранжа. Слушай внимательно. Речь идет о сыне. Фото у тебя есть. Понял, патрон? Надо узнать, не отвозил ли его какой-нибудь таксист в четверг утром на Северный вокзал. А я думал, что он вылетел ночью самолетом, сказал Люка. Неважно. Скажи шефу, что позвоню ему, как только будут новости. Вы еще не нашли парнишку? Мигре предпочел промолчать. Ему было неприятно признаваться, что он говорил с Оленом по телефону, что в течение нескольких часов следил за каждым его шагом, и до сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки. Ален Лагранж с украденным у Мигре огромным револьвером в кармане находится где-то поблизости, а комиссару ничего больше не оставалось, как сидеть в холле и ждать, разглядывая проходящих мимо людей. «Ну, до свидания, Люка». Веки отяжелели. Он не решался больше садиться в кресло, так как боялся задремать. Его подташнивало от шоколада. Он вышел на улицу подышать воздухом. «Такси, сэр?» Он не имел права взять такси. Он не имел права пойти погулять. Он имел только одно право – сидеть здесь и изображать из себя идиота. «Чудесный день, сэр!» Он не успел вернуться в холл, как его личный враг дежурный с улыбкой на губах протянул ему телефонную трубку. «Вас, месье Мигре!» Звонил Пайк. «Я только что получил известие от Брайана. Передаю его вам». «Благодарю вас». Эта дама доехала до Пикадилли Серкус, отпустила такси и пешком прошлась по Риджин-стрит, останавливаясь у витрин. По-видимому, она никуда не спешила. Она зашла в несколько магазинов, сделала покупки, которые велела отослать в отель «Совой». «Хотите получить список?» «Что она покупала?» «Белье, перчатки, обувь». Затем она вернулась по Олдбон-стрит, на Пикадилли и полчаса тому назад зашла в кино. Она до сих пор находится там. Брайан продолжает следить за ней. Еще одна неприятная деталь, на которую при других обстоятельствах он мог бы не обратить внимания, а теперь разозлился. Вместо того, чтобы позвонить ему, Брайан позвонил своему непосредственному начальнику. «Пообедаем вместе?» «Не знаю. Начинаю сомневаться, что мне удастся освободиться». «Фентон страшно огорчен, что так получилось». «Он не виноват. Если вам нужен кто-нибудь из моих людей или несколько человек, благодарю». Куда девался этот скотина Ален? Неужели Мигре все время ошибался? «Вы можете соединить меня с отелем Гилмор?» – спросил он, закончив разговор с Пайком. По выражению лица дежурного он понял, что это отель не первого класса. На этот раз ему пришлось говорить по-английски. Человек, подошедший к телефону, не понимал ни одного слова по-французски. «Возвращался ли в течение дня в отель господин Ален Лагранж, приехавший сегодня утром?» «Кто говорит?» «Комиссар Мигре из парижской сыскной полиции». «Будьте добры подождать, не вешайте трубку». К телефону подозвали другого служащего, судя по солидному голосу, более ответственного. «Простите, директор отеля Гилмор слушает вас». Мигре снова отрекомендовался. «По какой причине вы задаете подобный вопрос?» Пришлось пуститься в объяснения, которые привели к полной путанице, потому что Мигре не мог подобрать соответствующие слова. В конце концов, дежурный взял у него трубку из рук. «Разрешите?» Ему понадобилось сказать всего две фразы, в которых упоминался Скотланд-Ярд. Когда дежурный повесил трубку, он просто сиял от удовольствия. «Эти люди всегда не доверяют иностранцам. Директор Гилмора сразу же хотел вызвать полицию». Молодой человек взял ключ и поднялся к себе в номер около часу дня. Но он там оставался недолго. Позже горничная, которая убирала на этом этаже, в соседнем номере, заявила, что ее ключи, которые она оставила в дверях, исчезли. Это имеет для вас интерес? Да. Такая история несколько меняла его представление о юном олене. Мальчик, по-видимому, поразмышлял и решил, что если служебный ключ горничной открывает все двери в его отеле, возможно, он подойдет к замкам другого отеля. Мигре снова сел. Взглянул на часы. 5 часов. Внезапно он вскочил и подошел к конторке. «Могут ли служебные ключи отеля «Гилмор» подойти к дверям вашего отеля?» «Абсолютно исключается». «Будьте любезны узнать, не пропали ли у кого-нибудь из ваших людей ключи?» – попросил Мигре. «В таком случае они сообщили бы старшей дежурной по этажу, а она, в свою очередь...» «Минутку». Он закончил разговор с одним джентльменом, который желал переменить номер, так как в его комнатах слишком много солнца, затем исчез в соседнем кабинете, откуда послышалось несколько телефонных звонков. Когда дежурный вернулся, у него уже не было покровительственного вида, и настроение явно омрачилось. «Вы были правы. Связка ключей служебного назначения пропала на 6-м этаже». «Таким же образом, как в Гилморе». «Да, таким же образом. Горничные имеют привычку, несмотря на строгую инструкцию, оставлять ключи в дверях». «Как давно это случилось?» 1/2 часа назад. Вы полагаете, что это приведет к неприятностям?» И он с озабоченным видом оглядел холл, как капитан, несущий ответственность за свой корабль. «Необходимо любой ценой избежать неприятных случайностей, которые могут омрачить блеск такого прекрасного дня». Во Франции Мигре просто сказал бы ему: «Дайте мне другой служебный ключ, я иду наверх. Если вернется Жанна Дебюль, задержите ее ненадолго и предупредите меня». Здесь это было невозможно. Он был уверен, что ему не разрешат без специального ордера войти в помещение, сданное другому человеку. У него хватило осторожности побродить еще немного по холлу. Затем он решил дождаться открытия бара, это было делом нескольких минут, и, не обращая больше внимания на входную дверь, он подошел к стойке и выпил 2 полные кружки. «У вас жажда, сэр?» «Да». Это «да» было достаточно веским, чтобы уничтожить улыбающегося бармена. Мигра сделал обходной маневр, покинул холл незаметно для дежурного и поднялся на лифте, волнуясь при мысли, что весь его план зависит от настроения горничной. Длинный коридор был совершенно пуст. Мигре шел медленно, затем остановился, стал ждать и вдруг увидел, что дверь одной из комнат открылась, из нее вышел лакей в полосатой жилетке, держа в руках пару туфель. Тогда, с уверенным видом туриста, насвистывая сквозь зубы, Мигре подошел к 605 номеру и начал шарить по карманам с растерянным выражением лица. «Будьте добры!» «Сейчас, сэр!» Он продолжил искать. Лакей был другой, не тот, что утром. Наверное, они уже сменились. «Вы не можете мне открыть дверь, иначе мне придется снова спускаться вниз за ключом». Лакей не почувствовал ловушки. «С удовольствием, сэр!» Он открыл дверь, к счастью, не заглянув в комнату, где висел дамский пеньюар. Мигре закрыл за собой дверь, вытер пот со лба, дошел до середины комнаты и сказал обычным голосом, как если бы рядом находился собеседник. «Ну вот». Он не стал заходить в ванную, хотя дверь туда была полуоткрыта, не стал искать в стенных шкафах. В глубине души он был очень взволнован, но по его виду и голосу об этом невозможно было догадаться. «Наконец-то мы встретились, малыш. Теперь мы сможем поболтать спокойно». Он тяжело опустился на хрупкий диванчик, скрестил ноги, вынул из кармана трубку и закурил. Он был абсолютно уверен, что Ален Лагранж спрятался в одном из шкафов, а может быть, забрался под кровать. Он также знал, что юноша вооружен, что он очень импульсивен, что нервы его натянуты до предела. «Единственное, о чем я тебя попрошу, не делай глупостей». Ему показалось, что со стороны кровати послышался легкий шорох, но он не нагнулся. «Однажды», — сказал он, как будто продолжая рассказывать интересную историю, «я стал очевидцем одной занятной сцены. Произошло это около моего дома на бульваре Ришар-Ленуар. Был летний вечер, днем было очень жарко, вечер тоже был теплый, и весь квартал вышел на улицу». Он говорил медленно, и если бы кто-нибудь вошел внезапно в комнату, то, безусловно, принял бы его, по крайней мере, за чудака. Я не помню, кто первый увидел кошку. Кажется, маленькая девочка, которой в этот час давно полагалось быть в постели. Уже стемнело, и вдруг она показала на дерево. Там что-то чернело. Как всегда, прохожие стали останавливаться. Из окна, у которого я стоял, было видно, как они размахивали руками о чем-то споря. Толпа все увеличивалась. В конце концов, под деревом собралось человек 100, и я тоже отправился вниз, чтобы узнать, что случилось. Он остановился, потом сказал: «Мы здесь с тобой вдвоем. Это проще». Оказалось, что зеваки столпились на бульваре из-за кошки, большой бурой кошки, которая притаилась на самом краю ветки. Кошка казалась страшно испуганной. Она, наверное, не заметила, как забралась так высоко. Она боялась пошевелиться, не решаясь повернуться, и не решалась спрыгнуть. Женщины, подняв головы кверху, громко жалели ее. Мужчины пытались найти способ, как выручить кошку из беды. «Я принесу лестницу», — заявил ремесленник, живший напротив. Поставили лестницу. Он влез на нее. Не хватало метра, чтобы достать до ветки, но при виде его протянутой руки кошка начала злобно фыркать и попыталась броситься на него. Один мальчишка предложил: «Я влезу на дерево». «Нет, ветка тебя не выдержит. Я ее раскачаю, и вы натянете внизу простыню». Вероятно, он видел в кино, как это делали пожарники. Событие становилось захватывающим. Консьержка принесла простыню. Мальчишка раскачал ветку, а несчастное животное всеми когтями вцепилось в нее, бросая вниз обезумевшие взгляды. Все вокруг жалели ее. «Надо достать лестницу повыше. Осторожней, может быть, она бешеная. Смотрите, у нее вся морда в крови». И верно, морда была в крови. Кошку все жалели и в то же время боялись. Понимаешь? Ни один человек не шел спать. Все хотели узнать, чем кончится эта история с кошкой. Как ей было объяснить, что ей не угрожает опасность, что она может прыгнуть вниз на натянутую простыню? Или что ей нужно только обернуться и пойти по ветке назад? Мегре ждал, что сейчас раздастся вопрос: чем же это кончилось? Но никто его не спросил, и он продолжал. В конце концов ее поймали. Один очень высокий и худой парень залез на дерево, вытянулся вдоль ветки и тростью столкнул кошку вниз, прямо на простыню. Но когда простыню открыли, животное стремительно выпрыгнуло, мелькнуло, перебежав улицу, и скрылось в подвале. Вот и все. На этот раз он был уверен, что под кроватью послышался шорох. Кошка боялась, потому что не знала, что никто не хочет причинить ей зла. Молчание. Мегре курил трубку. «Я тоже не хочу причинять тебе зла. Не ты убил Андре Дель Теля. Что касается моего револьвера, то это дело несерьезное. Кто знает. В твоем возрасте, в том состоянии, в котором ты находился, возможно, я сделал бы то же самое. В конце концов, это моя ошибка, конечно, моя. Если бы в тот день я не зашел в бар и вернулся бы домой на полчаса раньше, то застал бы тебя у нас». Он говорил спокойно, негромко. «И все было бы иначе. Ты бы просто рассказал все, что собирался мне рассказать. Ведь ты же пришел ко мне, чтобы поговорить, правда? Тебе было вовсе неизвестно, что на камине валяется револьвер. Ты просто хотел рассказать мне всю правду и просить меня помочь твоему отцу». Он помолчал довольно долго, чтобы его слова проникли в сознание молодого человека. «Можешь не выходить, это не обязательно. Нам и так с тобой хорошо. Я только советую тебе быть осторожнее с пистолетом. Это специальная модель, которой очень гордится американская полиция. Спусковой крючок так чувствителен, что достаточно слегка коснуться его, и раздастся выстрел. Я им никогда не пользовался. Это просто сувенир. Понимаешь?» Он вздохнул. «А теперь давай представим на минутку, что бы ты мне сказал, если бы я вовремя пришел завтракать. Конечно, тебе пришлось бы рассказать о трупе. Погоди, мы же с тобой никуда не спешим. Во-первых, я предполагаю, что тебя не было дома во вторник вечером, когда Дельтель пришел к твоему отцу. Если бы ты был дома, все произошло бы иначе. Ты пришел, когда все было уже кончено. Возможно, тело было спрятано в той комнате, где у вас хранятся старые вещи. А может, оно уже лежало в чемодане. Твой отец тебе ничего не сказал. Я готов держать пари, что вы мало рассказываете друг другу. Правда? Он поймал себя на том, что ждет ответа. Хорошо. Возможно, ты что-то заподозрил. Возможно, что и нет. Во всяком случае, утром ты обнаружил труп. И ты промолчал. Трудно, очень трудно заговорить об этом с собственным отцом. Твой же отец был совершенно подавлен, болен. И тогда ты вспомнил обо мне, потому что читал все те газетные вырезки, которые собирал твой отец. Слушай, вот что бы ты мне сказал. В нашей квартире лежит труп. Я не знаю, что произошло, но я хорошо знаю своего отца. Во-первых, у нас в доме никогда не было оружия. И это была бы правда, потому что я готов держать пари. У вас в доме никогда не было оружия, не так ли? Я мало знаю твоего отца, но я уверен, что он очень боится револьверов. А потом бы продолжал. Мой отец – человек, который не способен причинить зло другому человеку. Несмотря на это, теперь его обвинят. А он не скажет правды, потому что в это дело замешана женщина. Если бы все произошло так, я, конечно, помог бы тебе. Мог бы с тобой вдвоем добиться истины. Сейчас я уже почти уверен, что эта женщина скоро очутится в тюрьме. Надеялся ли Мигре, что именно сейчас ему ответит? Он вытер мокрое лицо, ожидая реакции, но ничего не произошло. Я довольно долго беседовал с твоей сестрой. Я думаю, что ты не очень ее любил. Она эгоистка, думает только о себе. Я не успел повидать твоего брата Филиппа, но полагаю, что он еще более сухой человек, чем она. Оба они не могут простить отцу своего трудного детства, не понимая, что отец не виноват. Не каждому человеку дано быть сильным. Ты же это понял? Про себя Мигре шептал: «Господи, сделай так, чтобы она не явилась в эту минуту». Потому что в этом случае произошло бы то же самое, что с кошкой на бульваре Ришар-Ленуар. Все население Савоя собралось бы вокруг мальчика, нервы которого были напряжены до предела. «Видишь ли, есть вещи, которые ты знаешь, а я нет. Но есть другие, которые известны мне, а тебе нет. Твой отец находится сейчас в изоляторе специальной больницы при полицейском управлении». Это означает, что он арестован, но выясняется, не заболел ли он психически. Как всегда в таких случаях, психиатры не могут прийти к единому мнению. Больше всего твоего отца сейчас должна беспокоить неизвестность. Что стало с тобой? И что ты собираешься делать? Он знает тебя. Знает, что ты способен совершить задуманное. Жанна Дебюль сейчас в кино. Никому не станет легче, если она, войдя в эту комнату, будет убита. Это будет даже довольно неприятно. Во-первых, потому что тогда ее будет невозможно допросить, а во-вторых, потому что ты попадешь в руки английского правосудия, которое, по всей вероятности, тебя повесит. Вот так, малыш. В этой комнате чудовищно жарко. Я сейчас открою окно. У меня нет оружия. Все ошибаются, считая, что инспекторы и комиссары сыскной полиции всегда вооружены. В действительности, они имеют на это не больше прав, чем простые смертные. Я не заглядываю под кровать. Я знаю, что ты там. И я приблизительно знаю, о чем ты сейчас думаешь. Конечно, это очень трудно. И это менее эффектно, чем стрелять в женщину, играя роль поборника справедливости. Мигре направился к окну, открыл его и облокотился на подоконник, напряженно вслушиваясь. Но позади не было слышно ни звука. «Ты все еще не можешь решиться?» Он начал терять терпение и снова обернулся лицом к комнате. «Ты заставляешь меня думать, что ты менее умен, чем я считал. Чего ты добьешься, оставаясь там? Отвечай, идиот! Потому что, в конце концов, ты действительно мальчишка и идиот. Ты ничего не понял во всей этой истории. Если ты будешь продолжать в том же духе, то только благодаря тебе твой отец будет осужден. Сейчас же оставь в покое мой револьвер. Слышишь? Я запрещаю тебе прикасаться к нему. Положи его на пол и немедленно вылезай оттуда». Он действительно казался разгневанным. Может быть, он по-настоящему был рассержен. Во всяком случае, ему не терпелось покончить с этой неприятной сценой. Опять, как в истории с кошкой, достаточно было одного неловкого движения, одной мысли, которая придет в голову мальчишки. «Поторопись. Она с минуты на минуту вернется. Будет очень красиво, если она застанет нас в таком виде. Тебя под кроватью, а меня пытающимся вытащить тебя оттуда. Считаю до трех. Раз. Два. Если при счете три ты не будешь стоять на ногах, я позвоню дежурному отеля и...» Он увидел, наконец, худые ноги, дырявые подметки, бумажные носки, край брюк, которые Ален пытался оправить, вылезая из-под кровати. Чтобы помочь ему, Мегре снова повернулся лицом к окну. Он услышал, как шелестит одежда по паркету. Затем легкий шум поднимающегося на ноги человека. Он помнил, что юноша вооружен, но хотел дать ему время прийти в себя. «Готово?» Он резко обернулся. Ален стоял перед ним, его синий костюм был в пыли, галстук на боку, волосы растрепаны. Он был очень бледен, губы дрожали, пристальный взгляд, казалось, пытался проникнуть сквозь стену. «Верни мой револьвер!» Мегре протянул руку, мальчик полез в правый карман и протянул ему пистолет. «Ты не считаешь, что так будет лучше?» В ответ раздался слабый голос. «Да». И сразу же: «Что вы теперь будете делать?» «Прежде всего, есть и пить. Ты не хочешь есть?» «Да. Нет. Я не знаю». «А я страшно голоден. Там внизу есть замечательный гриль». Он направился к двери. «Куда ты дел служебный ключ?» Мальчик вытащил из другого кармана не один ключ, а целую связку. «Лучше я отдам их дежурному. Они здесь способны из этого сделать целую драму». В коридоре Мегре остановился перед своей дверью. «Я думаю, надо зайти немного освежиться». Он хотел избежать нервного припадка. Он знал, как мальчик близок к нему. Вот почему он старался занять его ум мелкими житейскими делами. «У тебя есть гребенка?» «Нет». «Можешь причесаться моей, она чистая». В ответ на это мальчик чуть было не улыбнулся. «Почему вы все это делаете?» «Что все?» «Вы сами знаете, что». «Может быть, потому что я тоже был молод. И у меня тоже был отец. Возьми щетку и почистись. Сними пиджак. Пружины кровати давно не обметали». Мегре вымыл руки и лицо холодной водой. «Может быть, мне переменить еще раз рубашку? Я страшно потел весь день». Он так и сделал, и Ален увидел его голую грудь и висящие вдоль ног подтяжки. «Конечно, ты приехал без вещей». «Я думаю, что мне нельзя в таком виде идти в гриль». Мегре посмотрел на него изучающим взглядом. «Нельзя сказать, что у тебя свежее белье. Ты спал в рубашке?» «Да». «Я не могу, к сожалению, одолжить свое, она будет тебе слишком велика». На этот раз Ален широко улыбнулся. «Ну, тем хуже для метродотелей, если им не понравится. Мы с тобой усядемся в уголок и попытаемся заказать легкое белое вино, хорошо охлажденное. Может быть, у них здесь найдется?» «Я не пью». «Никогда?» «Я один раз попробовал и потом так заболел, что никогда больше не пил». «У тебя есть подружка?» «Нет». «Почему?» «Не знаю». «Ты застенчивый?» «Не знаю». «А тебе никогда не хотелось иметь подружку?» «Может быть, и хотелось, да только это не для меня». Мегре больше не настаивал, он понял. Выходя из комнаты, Мегре положил свою большую руку на плечо юноши. «Ты меня напугал, мальчишка». «Напугал? Чем?» «Ты бы выстрелил». «В кого?» «В нее». «Да». «А в себя?» «Может быть, потом, наверное, выстрелил бы». Они встретили лакея, который обернулся и посмотрел им вслед. Может быть, он видел, как они выходили из 604-го, а он впускал Мегре в 605-й. Они спустились в лифте. Мегре держал в руках свой ключ и связку, отданную Аленом. Он предвкушал удовольствие от встречи со своим личным врагом в великолепно сшитой визитке. Какую физиономию он состроит, когда увидит их обоих и получит утерянную связку служебных ключей? Увы, за конторкой стоял не он, а другой, высокий светлый блондин, но визитка и белая гвоздика в петлице были совершенно те же самые. Он не знал Мегре. «Я нашел эти ключи в коридоре». «Благодарю вас», – произнес дежурный равнодушно. Когда Мегре повернулся, то увидел Брайана, стоящего посреди холла. Взглядом он спросил комиссара разрешения поговорить с ним. «Прости, пожалуйста», – сказал Мегре Алену и подошел к полицейскому инспектору. «Вы его нашли? Это он?» «Да, он». «Дама только что вернулась». «Она поднялась к себе?» «Нет, она в баре». «Одна?» «Она болтает с барменом». «Что мне делать?» «У вас хватит сил покараулить ее еще час или два». «Конечно». «Если она соберется уходить, предупредите меня сейчас же. Я буду в грил-рум». Ален не пытался сбежать. Он ждал в стороне от толпы, немного неловкий и смущенный. «Приятного аппетита, сэр». «Благодарю». Мегре подошел к молодому человеку и повел его в гриль, бормоча: «Я голоден, как волк». И неожиданно для самого себя добавил, пересекая широкий солнечный луч, который ворвался сквозь огромное окно и косо лежал на паркете: «Чудесная погода сегодня».